Он заорал: «Боцман, отдавай правый якорь, всем бежать с бака!» И тут они с полного хода врезали в причал угольной базы и в основание одного из кранов. Огромная стрела крана рухнула в воду рядом с судном. «А вы-то успели из бака удрать?» — спросила Анна Ивановна. — «Мы с боцманом за брашпилем присели», — сказал он. — «Машины не отработали, или телеграф неисправен. Кажется, что-то с машинами было». — «Ну и о чем вы, сидя за брашпилем, тогда думали, что ощущали? Честно?» — «Да». — «Диплом накрылся, вот о чем я думал. Я только-только диплом штурмана малого плавания на штурмана дальнего сменял. И почему-то казалось, что его теперь у меня назад отберут». «Эгоисты, однако. На кране, небось, крановщик сидел, а вы за диплом переживали. Чем я ему мог помочь?» — немного растерялся он. «И потом вы же...» — «Шучу я», — сказал Анна Ивановна. «Мне как раз и нравится, что вы честно говорите, честно вспоминаете. А в столкновениях пригодилось бывать?» «Нет, это первое». «Ну, а можете вспомнить случай, когда авария не произошла, но ошибка была?» «Сколько угодно. Даже вспоминать страшно. Был в молодости удачлив, но ужасно самонадеян. Это только теперь понимаю. Осторожно всегда старался быть, но проникал в глубину профессии медленно. А теперь проникли? Нет, этот процесс продолжается. Слава Богу! Капитаны-наставники иногда начинают ощущать свое прошлое совсем уж безошибочно». Он рассказал ей про случай в бухте Владимира. Заходил в бухту на Серпухове, ночью, в тумане, по радару. Это был период раннего и молодого капитанства. На мостике был старпом, намного старше человек, с которым отношения складывались неважно, ширина входа там 200 метров. Они пришли на поворотные створы, и он скомандовал рулевому курс на 180 градусов, отличающийся от правильного, и рулевой начал крутить пароход на этот курс, положив руль на борт. Встреча с Анной Ивановной немного уравновесила душевное состояние капитана, и он смог совершенно спокойно просмотреть свежие газеты. Первой была «Сан-Франциско Кроникл». «Я видел смерть на пароме, и оказалось, что в такие ужасные мгновения все происходит довольно-таки нелепо. Говорят, что когда человек подвергается смертельной опасности, вся жизнь прокручивается перед глазами за несколько последних мгновений. Особенно ярко вспоминаются неоплаченные счета и безответная любовь. Это замечательные воспоминания. Они, вне зависимости от взглядов каждого, стимулируют ужас перед неизбежным и подхлёстывают желание улизнуть от смерти, когда она уже рядом. Несколько недель назад мне невольно пришлось проверить правильность этой теории, когда я находился на борту парома «Королевы Виктории», который был разрезан, как консервная банка, от сардин и идиотом у штурвала русского судна. Смерть глядела мне в лицо. Раздался оглушающий скрежет металла, звон разбитого стекла, затем странная тишина, которая вскоре была нарушена плачем детей и криками раненых. Все эти мгновения я ждал появления перед глазами своих неоплаченных счетов, то есть кадров из плохих телефильмов, сделанных в свое время мною. Должны были мелькнуть и романтические воспоминания об одной ночи на берегу Панамского канала в 1939 году. Когда ничего подобного не вспомнилось, я понял, что, очевидно, еще не умираю. Однако смерть была близко. И была она в обличии толстошеева татарина вместо ангела с белыми крыльями, какой рисует смерть Густав Доре. А что последовало далее, не имеет ничего общего с теми драмами кораблекрушений, какие я видал на киноэкранах телевизоров. В течение долгих часов, когда мы дрейфовали, описывая круги, причем острый нос русского судна оставался в корпусе парома как кинжал, абсолютно ни одного слова одобрения не было произнесено ни капитаном, ни помощниками его. Никто не отдал команды «женщины и дети первыми в шлюпке» или «не покидать судно». Словом, ни один голливудский писатель не смог бы описать эту картину так, как оно в действительности происходило. Одно было четко ясно — русские были достойны порицания с самого начала и до конца. Ни одного раза в течение всего происшествия ни один паршивый советский моряк или пассажир не вышел на палубу и не предложил помощь или хотя бы высказал сожаление или сочувствие сотням людей, толпящихся на борту канадского парома.